Глава 6. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт, таверна. Некоторое время спустя. «Вернулся все-таки», — негромко произнесла Тирия, словно призрак, появляясь из тени близлежащего здания, около которого она стояла и дожидалась, судя по всему, именно моего возвращения. «А я уж обрадовалась, что больше не увижу твою физиономию, и начала надеяться на то, что моя служба закончится раньше, чем успеет начаться. Я же уже в который раз залюбовался с вызовом, глядящей на меня девушкой, что, похоже, ей сильно не понравилось. «Я только твой вассал», — тихо и с каким-то странным подтекстом произнесла эта нереальная красавица. «Ты помнишь?» «Ну что мне оставалось сделать?» Я на это лишь медленно кивнул, не переставая любоваться ее лицом, что, похоже, ей не понравилось еще больше. Я же, все так же глядя на нее, задумался, казалось бы, над простой мыслью. И как интересно демоница узнала о моем приближении. И этот заданный себе вопрос не был праздным. Встречала Тирия здесь именно меня, и это точно. Я сам был свидетелем тому, как она вышла из заведения буквально за несколько секунд до моего прихода. Так получилось, что я заметил, как к выходу продвигалась ее метрическая матрица, хотя это было особо и несложно. Столь сильного мага, тем более мага хаоса, в поселении не было. А потому я и не был сильно удивлен ее внезапной материализацией прямо передо мной, когда подошел чуть ближе к таверне. «Привет!» Негромко сказал я в ответ и уже с лукавой улыбкой добавил. «И я тоже очень рад тебя видеть». Тирия не очень уж любезно осмотрела меня с ног до головы, однако промолчала, лишь кивнула каким-то своим мыслям. «Закончил со своими делами», — уточнила через пару мгновений она. «Лишь частично», — честно ответил я девушке, после чего, заглянув ей за спину, указал взглядом в направлении входа. «Тут как там? Все нормально?» «Более-менее», — произнесла Тирия, оборачиваясь в ту же сторону. «Только эта твоя вампирша все порывалась покинуть город. Его вроде как взяли в осаду, вот она и хотела перехватить тебя на подходе и предупредить». И немного помолчав, девушка продолжила. «Мы с ее отцом все-таки сумели объяснить, что это тебе ничем не поможет, только может сделать хуже, особенно если вместо помощи она сама попадет в плен. Вроде как она согласилась, но надолго бы ее не хватило». И демоница с ехидцей посмотрела на меня. «Только, как я понимаю, долго ждать и не пришлось. Я смотрю, ты явился и не запылился. Да и что-то с теми, кто собирался осаждать город, не все ясно. Я их где-то примерно с последний час не чувствую, будто там и нет уже никого». После чего девушка вопросительно вгляделась в мои глаза. Ну а я лишь на это пожал плечами. Как я понял, у них объявились какие-то срочные дела, коль так спешно они снялись с лагеря и покинули его, — ответил я ей. Да еще и подумал, и чего она там хочет увидеть? Но, видимо, то, что хотела, Тирия все-таки успела там разглядеть, так как язвительно произнесла. «И ты, конечно, к этому не имеешь никакого прямого отношения, как я понимаю». «Ну, вряд ли бы они меня так сильно испугались, что все разом снялись с насиженного места и убрались во свояси», — хмыкнул я в ответ. Не очень поверив в эти мои слова, Тирия кивнула, а потом, поглядев назад в окно таверны, спросила меня. «Идем?» «Да», — согласился я с нею. И уже через несколько секунд мы оказались в заведении, принадлежащем Правке, местному криминальному боссу и подпольной ставленнице Союза государств. Той, кто, действуя по указке Фурии, по сути, истравил нас с карлонгами, обосновавшимися тут. Но без нее и ее участия в этом деле мы на них и не вышли бы. Так что и ее эти действия в конечном итоге сыграли нам на руку. Однако сейчас это не имело никакого значения. Тут, по крайней мере, у меня все дела закончены, и теперь можно отправляться в Каласк, чтобы доставить домой Тинаю и ее отца. Ну и в конечном итоге поговорить с ними о том, захотят ли они отправиться со мной или нет. Хоть я и не уверен в этом на 100%, но что-то есть у меня такое сильное подозрение, будто назревающую войну я все-таки не остановлю, а лишь приторможу на какое-то время. И дело тут вовсе не в портале или том артефакте, который, как выяснилось, по неподтвержденным данным, тоже может оказаться какой-либо разновидностью портала. Была еще одна причина, и это сами демоны. Они все-таки зачем-то ищут выходы в другие миры. И как минимум, сюда они уже смогли пробраться. Если у них будет шанс тут закрепиться, не думаю, что они его упустят. С ними-то я уж больше точно пока встречаться не собираюсь. Хотя бы надеюсь на это. Только переговорю со стихиями, да отправлюсь уже к себе. Но, как говорится, кто-то предполагает, а кто-то располагает. Только мы вошли в зал таверны, как нас накрыл гомон и шум голосов. Тут, оказывается, собрались очень многие, и, судя по тем обрывкам фраз, что до меня доносились, люди в основном обсуждают обосновавшуюся под стенами города небольшую армию. И, как мне кажется, я даже пару раз слышал упоминания не только о змеелицах, которых уже несколько раз видели среди нападающих, но и о демонах, именно шепотом и тихо, при этом широко раскрытыми глазами и оглядыванием через плечо. Именно так о них и говорили. Видимо, они себя тут неплохо так показали и порезвились 300 лет назад, если о них боятся говорить вслух даже сейчас. Также, судя по всему, местных посетителей таверны очень интересовало, а куда делся гарнизон и что они собираются делать в сложившейся ситуации. Но вот больше все-таки посетителей сего заведения волновало, где все орки. Исчезли, пропали, никто их не видел в последние пару дней. В поселении их нет. Ни в форте, ни у себя. Есть только приезжие, то несколько. И это то, что я смог выхватить за несколько секунд пребывания тут из общего гомона. Хотя вот что странно. Местные особо не беспокоились и почему-то не сильно переживали насчет стоящей чуть ли не на пороге их дома, хоть и небольшой, но все же армии. Или они не понимали всей опасности и угрозы, или не видели ее в этом лично для себя, что, по-моему, было достаточно глупо. Угроза была, причем достаточно значимая, но местная. Однако не успел я додумать эту мысль, как двери позади нас распахнулись, и в помещение вбежал невысокий и худощавый, при этом какой-то взмыленный и слегка растрепанный паренек. Судя по тем расам, что я встречал, это был как раз-таки огр, только не из тех, к которым относили меня, северных я и не видел-то, а из лесных, обычных обитателей приграничья и диких земель. Этот парнишка огляделся вокруг, выделил стоящего за барной стойкой гнома и сразу направился к нему. Мне стало интересно, чего же он так спешил, что чуть не сбил нас с ног, даже не заметив этого, и что такого сверхважного он собирался рассказать бармену. А потому, чтобы обуздать свое любопытство, которое губит кошек тысячами, но я же не кошка, и доверившись своей интуиции, я проследовал за ним. Остановиться лучше было у стены, в тени, отбрасываемой колышущимся факелом, что я и сделал, не доходя до лестницы, ведущей в подвал. Именно там и должны были находиться сейчас вампиры, как я предполагал. «Ты чего?» — наткнувшись на меня, спросила Тирия, которая не знала о моих планах и почему-то совершенно не обращала внимания на того неприметного парнишку, щуплого и невысокого огра. Как, впрочем, и все остальные. Он проскальзывал мимо людей, совершенно не обращая на себя никакого внимания. «Что-то мне это все напоминает», — мысленно прокомментировал я подобную реакцию остальных на этого огра, а потом ответил девушке. «Да вот», — кивнул я, указывая ей в направлении стойки. «Есть желание послушать, о чем говорят эти господа». Тирия лишь посмотрела в нужную сторону и, совершенно не проявив интереса к моим словам, да и тем, на кого я показал, черт, что за странное игнорирование, на нее это не похоже, отошла мне за спину. Я же лишь посмотрел на нее еще раз, пытаясь разобраться, что же в этом не так. Но внешне девушка вела себя как обычно, однако что-то не позволяло мне отбросить это ее столь равнодушное поведение. «Симп», — распорядился я. «Быстро, мне необходим сравнительный анализ метрической матрицы Тирии до того, как мы оказались в баре, и текущей». Проходит пара мгновений, и получаю ответ. «Зарегистрированы несущественные отклонения в состоянии. 3%. Ну, по идее, он и прав. 3%. Это очень небольшое отклонение, однако... «Выведи области, где зарегистрировано отклонение в параметрах матрицы», — попросил я Искин. «Я вижу странную картинку. Примерно 1.5% можно отбросить. Эти изменения распределены по всему объему матрицы девушки. Но вот еще одна область, и она находится примерно в сегменте, отвечающем за сознание разумного. И там сосредоточилась примерно половина всех зарегистрированных изменений. Странно. Неужели кто-то воздействует на ее метрическую матрицу? Что-то мне такое направленное воздействие совершенно не понравилось. Я знал и не так много существ, кто мог работать с ними. И среди них были в основном карлонги. Но тех сейчас точно поблизости я не наблюдал. А значит, это кто-то еще. Но предварительно необходимо удостовериться. Осматриваюсь. Ага, вон и тот тролль-гигант, который тогда у портальной арки пытался наехать на нас. «Симп, проверь его на те же изменения», — передал я Искину. И через мгновение получаю. Изменению подверглась та же область, что и у предыдущего объекта. Ха, получается, что если отбросить индивидуальное воздействие на случайно выбранную Тирию и того амбала, то все находящиеся в баре, возможно, находятся в сфере влияния какой-то аномалии. И тут может быть или артефакт, или плетение. Но я лично сам ничего не замечаю, по крайней мере сейчас. А значит, это какое-то направленное или разовое воздействие, которому подвергаются все, попадающие сюда. И тут только один вариант — двери. Мимо них мало кто пройдет. Проведи анализ и структуру помещения. Но больше меня интересуют двери этой таверны. Отдал я распоряжение Симбу. В этот раз пришлось подождать чуть подольше, но дело того стоило. Обнаружена встроенная ментальная структура. И вместо дверного проема я заметил разветвленную энергетическую структуру. Произвожу сканирование и анализ. Предварительные выводы получены. Структура вносит постоянные изменения в метрическую матрицу объекта воздействия. Действие – игнорирование метрических матриц, заданных по определенному образцу. Вычленяю образцы метрических матриц. Несколько мгновений и ответ. Получено 9 разнородных образцов. Хм, и кто это, интересно? Кажется, я догадываюсь, кого мне сейчас укажет Симп, а также и о примерном действии этого необычного плетения. Определены 3 объекта. Как я и предполагал. Бармен, тот самый Огр, а третий кто? Не видно, сидит в толпе за столом, и отсюда не могу разобрать, кто это, но он тут. Больше никого. Но основная мысль теперь понятна. Эта структура заставляет игнорировать существование указанных существ, пока они специально не обратят на себя внимания. То-то их никогда и никто не беспокоит, даже бармена. Я помню тот раз, когда обратился к нему, и как это его удивило. Да и их вечно полупустой бар — это тоже не просто так. И тут дело может оказаться не только в том, что это резиденция босса местного криминалитета, как считает большинство, но и вот такой странной реакции обычных людей на самого бармена и некоторых местных посетителей, которых вроде как нет тут для тех, кто на них смотрит. Они его просто не замечают, хоть он и стоит у них прямо под самым носом. Необычный скрыт, где ты не сам маскируешь свое поле, а делаешь так, что все остальные не замечают его, подумал я, воздействуя на определенную область их метрической матрицы. Но этот способ не очень удобен в полевых условиях, ведь в этом случае требуется достаточно большая подготовка, на которую часто нет времени. Ну а тут ее провели и не поленились это сделать. Тем более и результат так впечатляющий, если даже на архидемона действует. Знакомая ситуация. Не уверен, что и тогда же происходило что-то подобное. Но еще в распределительном центре на планете, где я и очутился после перехода, мы нарвались на бандитов из Темного Братства, которые использовали некий подобный тип маскировки, когда их не замечал никто, кроме некоторых, меня и северян. «Странно и больно уж знакомо», — мысленно произнес я. И я еще раз посмотрел в сторону барной стойки, а потом прислушался к происходящему там разговору, который как раз начался. «Они отошли от города». Негромко, но при этом очень возбужденно произнес Огр, докладывая невысокому и кряжестому бармену, при этом сам показывая в сторону выхода из здания. Ну или, что более верно в нашем случае, так это в сторону городской стены. «Я сам видел, как они начали в быстром темпе собираться, а потом открыли порталы, практически все, менее чем за 10 минут, покинули свой лагерь. Правда, там что-то произошло, я этого не понял. так как находился от них достаточно далеко. Но там точно был большой взрыв. И потом те, кто не успел воспользоваться порталом, но пережил этот очень сильный взрыв... Тут говоривший парень примолк, на пару мгновений задумался, будто восстанавливая детали или воспоминания, а потом продолжил. То, что он настолько силен, я понял по тому шуму, что тогда поднялся, а также по тем разрушениям в лагере, что заметил. И немного задумчиво он добавил. «Я удивлен, что вы отсюда не слышали раздавшегося при этом грохота». И этот паренек, видимо, выполняющий функции наблюдателя, вопросительно посмотрел на гнома. Но тот в ответ лишь отрицательно покачал головой, подтверждая, что они ничего не слышали. «Было тихо», — подтверждая свой жест словами, сказал бармен. Огр кивнул, а потом опять затараторил. «Странно все это. Ну да ладно. Так вот, те, кто остался на месте бывшего лагеря, после взрыва на некоторое время вернулись обратно. Что-то проверили на месте, где он раньше располагался. Я так понял, что ничего нужного они так и не нашли, ну а потом этот небольшой отряд очень быстро отступил в лес, продвигаясь в сторону диких земель. За ними я не стал следить. С ними были демоны, один из которых вызывал очень большое подозрение. Он постоянно и настороженно оглядывался кругом, и что-то было у меня такое подозрение, что тот артефакт, который мне выдал маг, на нем не сработает. Поэтому я и не полез к ним». Бармен кивнул, огр же еще не закончил. «Помимо демонов, с тем отрядом в лес отходили змеелицы, отряд альвов и с пару десятков эльфов. Но главное, среди них я точно видел одну из повелительниц стихий». Гном задумался. «Непонятно», — протянул он. «Дил говорил, что повелительницу стихии уничтожили. Он точно тогда почувствовал, как пропал отклик ее ментального поля». И немного помолчав, он добавил. «По крайней мере, ему так показалось». «Так, может, она просто ушла телепортом из города?» Вопросительно поглядел на него паренек. «Вот и я о том же», — пробормотал бармен. «Меня еще удивило, что кто-то сумел совладать со стихией, да еще и в открытую. Даже сам Дилк говорил, что это противники не его уровня, и он бы не стал пытаться ввязываться с ними в открытую борьбу. Что уж говорить о вампирах, которых мы вывели на них. Хоть и они достаточно сильные существа, но не против этих повелительниц. Даже непонятно, кто они такие и откуда появились тут. Но таких магов нет даже у нас». «Это да», — согласился с ним разведчик, а потом поглядел в сторону лестницы, ведущей вниз. «А покровительницы правки не могли это устроить?» Гном, похоже, сразу сообразил, о ком идет речь. «Не знаю», — честно ответил он. «О фуриях известно не больше, чем о тех же повелительницах, и на что они способны, нам тоже неизвестно. Но одно я могу сказать с полной уверенностью». И он кивнул в направлении лестницы. «Пока в заведении не появились вампиры со своим проводником, они точно не покидали это здание. А о том, что Дил перестал ощущать присутствие повелительницы, он сообщил мне раньше. Вот и думай». И бармен поглядел куда-то в сторону бара. «Хотя вот вариант того, что она могла понадобиться где-то в другом месте, мы почему-то не рассматривали», — пробормотал гном. «Например, чтобы открыть портал и притащить к стенам города ту армию, что стояла там. Или еще для чего-то». Оба собеседника замолчали, обдумывая только что сказанное. Я же с удивлением смотрел как на огра, так и на этого гнома. И что-то складывалось у меня такое впечатление, что они кто угодно, но уж точно необычный бармен и необычный местный житель. Эти «нам» и «у нас» навевали на меня очень уж странные мысли. Да и о присутствии демонов они говорили вполне спокойно, как о какой-то знакомой и привычной опасности, с которой привыкли иметь дело, чего не скажешь обо всех остальных, которые вспоминали их как неких мифических существ и страшилки из прошлого. Даже для Киалы и ее отряда присутствие тут демонов оказалось некоторым неприятным сюрпризом. Но вот не для этих господ. Вообще складывалось такое впечатление, что именно эти двое вполне себе представляли, против кого они тут работают. Сдается мне, что они являются представителями еще одной из сторон, несколько более осведомленной, чем все остальные. Только вот какой? Непонятно. «Какое-то отдельное государство?» — задумался я. «Вполне возможно. Но те вроде как действуют по указке Совета, а значит, от их имени тут уже появились фурии». Что-то не сходится, да еще и эти демоны. Почему-то именно за них уцепилась моя интуиция и инстинкты, подсказывая, что я рою в нужном направлении. «Демоны, демоны», — начал тянуть я свою мысль. «Появляются тут крайне редко, переходят сюда из какого-то инфернального мира». «Другого мира», — практически одними губами прошептал я и обернулся в сторону Тирии, которая стояла чуть позади меня. «Так ты не из того же мира, что и захватившие тебя демоны?» — прямо спросил у нее я. Как-то мне даже в голову до этого момента не приходило, что она может быть откуда-то из другого мира. Но если это так... «Откуда ты знаешь?» — слегка удивившись, спросила девушка. Но потом спокойно добавила. «Да, мы из разных миров. Они напали на наш посольский караван». И глаза демоницы в этот момент сверкнули. «Кому-то не слишком понравился наш союз с одним из их владетелей, позволявший нам использовать его владение как перевалочную базу для доставки адамантита на рынки нейтральных миров, в обход кое-какого нашего другого соседа. Своего прямого выхода в сеть нейтральных миров из нашего мира у нас нет». «Так что-то прорисовывается, но совершенно непонятное. Однако разбираться с этим буду чуть позже». Главное, девушка ответила даже больше, чем мне было необходимо. Миров, куда они могут попасть, пользуясь порталами, множество, и даже есть какая-то сеть нейтральных миров, куда они хотели организовать поставки очень уж дорогого металла. Ха, похоже, и тут все уперлось в обычную войну за ресурсы. Кто-то пытается для Тирии и ее мира перекрыть возможность работать с покупателями напрямую, а демоницу, ну и всех остальных, кто тогда был с нею, обставив дело под обычное нападение, просто слили первым, кто подвернулся под руку и кому нужны были столь необычные рабы. «Спасибо, ты мне очень помогла», — поблагодарил я девушку. Она лишь как-то с недоумением посмотрела в мою сторону, вроде как говоря «да не за что». Я же вновь вернулся к гному и огру. «Так и они могут представлять не этот мир, а быть откуда-то из-за его пределов, как я или демоны. Но тогда это точно чьи-то агенты. Больно многое они знают и контролируют», — констатировал я. «Но вот что им нужно?» На этот вопрос у меня ответа не было. Слишком мало сведений. Уж точно не адамантит, который упоминала Тирия. Его в этом мире добыть можно, лишь сняв с трупа демона. Между тем, затянувшееся молчание у барной стойки прервал гном, задав вопрос своему наблюдателю. «Может, на них кто-то напал?» — постарался уточнить и слегка прояснить ситуацию он. И в данном случае бармен явно имел в виду взрыв портала и события, предшествующие этому. Что понял и разведчик, а потому сразу ответил по существу. «Нет». Правда, при этом он не очень уверенно помотал головой. «Вообще-то я никого не видел, по крайней мере, со стороны города точно никого не было». И немного подумав, Огр добавил. «Мне вообще показалось, что взрыв был именно со стороны портала». «Со стороны портала, говоришь?» Протянул гном, слушавший его, после чего оглянулся в сторону зала, явно кого-то разыскивая. «Дилк», — заметил он того, кто ему был нужен, и махнул тому рукой. «Подойди». Я быстро проверил приближающегося к гному достаточно крепкого орка. В этот раз настоящего, не перевертыша, что уже не могло не радовать. «Все-таки тут есть и обычные», — мысленно усмехнулся я, глядя на приближающегося орка. Но что интересно, к моему удивлению, этот высокий и крепкий детина оказался еще и магом. При этом достаточно сильным, особенно на общем фоне того контингента, что осел на территории форта. Это, конечно, если не считать Тинаю. Но вот то, что в поселении есть еще и сильные маги, и есть они не только у карлонгов, в который раз уже навевает на подозрительные мысли. «А еще говорят», — мысленно пробормотал я, «что магов тут не очень много. А стоит только оглянуться, как они чуть ли не под каждым кустом, да к тому же и орк. Вроде как среди их братьев маги, даже средние, не так часто встречаться должны. А вот ты погляди-ка. Не должны, а встречаются». И только сейчас я сообразил. Ну вот и тот третий, кого тоже не должны замечать. Как-то подспудно я продолжал контролировать метку того неизвестного, чьи параметры были внесены в структуру маскирующего плетения. И именно эта последняя метка сейчас приближалась к стоящим у стойки собеседникам. К тому же этого самого Дилка несколько раз упоминали в своем разговоре Огр и Гном, и как раз, судя по контексту разговора, как их собственного мага. В дополнение, вроде как говорилось, что именно через него они прекрасно знали и о присутствии одной из стихий в городе, а потом и о ее исчезновении. Хм, интересно, а почему они столь сильных магов, как Карлонги, никак не заметили? Задумался я. Но тех они действительно ни разу не упомянули в своем разговоре. Между тем, орк прошел мимо нас, и я проследил за тем, как этот маг подошел к барной стойке, у которой стояли гном и тот разведчик Огр. «Что?» — посмотрел на них маг. «Расскажи ему!» — только и произнес гном, обращаясь к пацану. И Огр быстро пересказал все то, что только что рассказывал бармену. «Ну, что скажешь?» — когда тот закончил, поинтересовался у Дилка гном. Тот пару мгновений обдумывал слова их наблюдателя. «По стихии, если это та, что была в городе, я без труда смогу узнать ее. Слишком запоминающиеся у каждой из них ауры. Их очень легко различать. Даже по ментальному следу я это смогу определить. Главное его найти. А вот по порталу и тому, что там произошло...» И он вновь на пару мгновений помолчал. «Тут ты вполне можешь быть прав», — это он сказал, уже обращаясь к парнишке. «Среди демонов очень редко встречаются настолько сильные маги, способные работать с созданием порталов. Открывать-то уже созданные могут некоторые из них, а вот создавать — это нет. Тут главное — стабильность, а их энергия — это хаос, и на то, чтобы удержать ее в узде и заставить работать в заданном русле какое-то достаточно продолжительное время, нужна неимоверная мощь, а таких магов очень и очень мало. Именно они могут работать с портальными арками древних, а потому они становятся их хранителями там, где они есть. Благо, и продолжительность жизни демонов очень велика, даже больше, чем у многих долгоживущих, и самих настолько могущественных магов среди них не так и много, да и арок практически не осталось. Вот и получается, что это не тот мир, куда бы кто-то из владетелей, будь у него такой маг, его отправил сюда. Слишком велик тут шанс потерять такого мага. Этот мир очень необычный. Тут у демонов нет особо большого преимущества в их силе и могуществе. Здесь многие расы, хоть они внешне и похожи на знакомые нам, но при этом очень отличны от тех, с которыми мы привыкли иметь дело. И практически все местные жители в той или иной степени защищены от магического воздействия. «Но тут же работает магия», — удивленно поглядел на него мелкий Огр. «Да», — кивнул ему в ответ маг, — «но в очень ограниченном ее диапазоне. В основном тут действует все, что нам досталось в наследие от древних или разработанное на их основе. Ну и, как это ни странно, магия хаоса. Но она, по-моему, работает всюду. По крайней мере, я не слышал того, чтобы она хоть где-то не сработала. Если же посмотреть с другой стороны на этот мир...» И орк махнул рукой в сторону бара. «Хотя магически одаренных тут пруд-пруди, но из них реально тех, кто может работать с магией на том уровне, что позволяет управлять магическими энергиями именно в этом мире, не так и много. Нужны очень развитые и укрепленные структуры и магические каналы протекания энергии в них. А здесь они или те, или другие. Тех, в ком сочетается и то, и другое, не так и много. В основном все упирается в укрепление и уплотнение ментального поля и энергетических каналов. А вот тех, у кого эта структура еще разветвленная и объемная, позволяющая работать с достаточным объемом ментальной энергии, для воспроизведения тех или иных типов плетения из-за их уплотнения не так и много. Но именно поэтому тут все настолько устойчивы к магическим воздействиям. Иначе тут просто не выжить. Мы вон постоянно должны ходить с накинутым магическим щитом, чтобы не попасть в ту или иную магическую аномалию или к какому-нибудь монстру на обед. А местные обходятся без этого. Очень опасные противники, и это понимают и демоны. Как я слышал, их уже однажды отсюда турнули, и не помогли даже их маги хаоса. Не так они и страшны оказались по местным меркам. Опасны, да, но не так, как везде. Да еще тут магам-демонам не очень комфортно. Здесь могут работать маги лишь из тех, у кого есть собственный источник магической энергии, внутренний или в виде какого-либо артефакта. Хоть энергия хаоса тут и присутствует, но в очень разряженном виде, а потому, чтобы восстановиться, магам хаоса необходимо или возвращаться к себе в мир, или заряжаться из собственных накопителей и источников. Иначе на восстановление уйдет слишком много времени. Вот поэтому мы их тут так редко и встречаем». «Это все понятно», — протянул гном. «Но я так и не понял, к чему ты затеял всю эту лекцию». «А к тому», — и маг поглядел на бармена, «если там кто-то и открывал портал, то это точно был не демон. А из местных, кто способен действительно открыть портальный переход, я знаю только повелительниц стихий. Тем более, чтобы перекинуть по нему такую толпу народа, в том числе и демонов». «Так ты думаешь, что это может быть та повелительница, которую ты засек в городе?» «Все может быть», — задумчиво ответил ему орк. «Только вот тогда, когда я перестал ощущать ее присутствие в форте, я засек достаточно странный выброс магической энергии. И он никак не был похож на выброс от открытия портала, поэтому я и сомневаюсь». И немного подумав, он негромко повторил. «Тем не менее, все может быть». После чего Дилк поглядел на гнома и огра и произнес. «Если мы хотим разобраться в этом получше, то мне нужно будет поглядеть на месте. Тогда я дам более точный ответ. Та же самая повелительница была там или другая. Но то, что это должна быть именно одна из них, я более чем уверен». На это гном и огр согласно кивнули. Маг же продолжил. «Что касается портала, если он прав насчет взрыва», и маг кивнул в сторону стоящего рядом огра, «то, похоже, его разрушили с той стороны, и это вряд ли бы сделали свои. А значит, и свои войска они перебрасывали отсюда не просто так. Им они срочно понадобились там, куда и был проложен портал. И там у них была битва». «Думаешь, кто-то еще играет против них?» — посмотрел на него бармен. Маг рассудительно и спокойно пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Но вот то, что среди них были демоны, это точно. Это подтвердил и Керт». И он показал на мелкого огра. «Да и я сам проверил это несколько раз. Хоть и не напрямую, чтобы не светиться, но все же. И все те три раза проверка дала положительный результат. И там не просто демоны-воины, нет». Орк помотал головой из стороны в сторону. «Среди них точно было как минимум несколько магов, правда простых, и архидемонов. А такая тесная связь с инфернальными мирами не понравится многим, даже среди высокомерных эльфов. Так что не удивлюсь, если по ним ударили свои же. К тому же и наши конкуренты, кто-то из срединников или других нейтралов, могли приложить к этому руку. Прорыв из Нижнего мира, хоть и косвенно, в подконтрольный нам мир, необходимо перекрыть. А местные его прошляпили. Хоть мы и вели их, но, похоже, в чем-то ошиблись или просчитались». Пока орк о чем-то задумался, у меня появилось пара мгновений, чтобы более детально обдумать услышанное. «Так, что-то я не понял». И я, отойдя еще немного в тень и увлекая за собой Тирию, чтобы не светиться, это больно подозрительно подрагивает ментальное поле у этого орка, будто он чувствует слежку, но не может выделить ее источник. Подумал. «Это явно не люди из Союза городов, и в этом я уже точно убедился. Как и предполагал, они откуда-то из других миров, плюс они что-то говорили о прорыве демонов из Нижнего мира в подконтрольный им мир. И что-то создается у меня такое впечатление, что для них это вполне рядовое событие, ничего необычного. Кстати, о демонах этот маг знает очень много, и про каких-то хранителей, и про то, что некоторые все же могут работать с порталами. А это в корне меняет суть проблемы, значит, и интерес демонов к этому миру и порталу сбрасывать со счетов нельзя. Если Кулк не знал ни о каком хранителе, это не значит, что у его отца нет подобного на примете. Да, еще упомянуты какие-то конкуренты». «Тирия», — вновь обратился я к девушке за советом, — «не в курсе, кто такие срединники или нейтралы?» Она удивленно посмотрела на меня, но потом все же ответила. «Срединниками называют жителей средних миров, нейтралами — нейтральных». И будто предвидя мой дальнейший вопрос, добавила. «Есть еще верхние миры и нижние. С жителями нижних миров ты уже знаком». И она очень мило так улыбнулась. Видимо, хотела как-то с сарказмом это сделать или с издевкой. Но я просто залюбовался девушкой. Так что она лишь тряхнула головой, будто смахивая мой взгляд, и тихо добавила. «Демоны родом как раз оттуда». Я кивнул. Между тем молчавший орк, что-то пару мгновений обдумывающий, наконец произнес. На месте я смогу определить хотя бы примерную выходную точку портала. В этом мире он или они ушли к себе. И уже тогда более точно можно будет определиться с причиной его взрыва. Ну а дальше можно будет судить по тому, что мы получим и какой отчет передадим наверх. Но не нужно забывать о том, что и в нижних мирах идет сплошная и постоянная грызня. Так что и сами демоны могут подгадить своим собратьям или, использовав местных вслепую, например, прислать своего агента. И тут орк опять замолчал, а потом быстро оглядел зал. На каком-то интуитивно-подсознательном уровне, или это в очередной раз сработало мое предвидение, но я резко отпихнул Тирию назад, даже не слушая ее возмущенного шипения, прижимая к девушку стене, и сам прижался к ней, а потом накрыл уже нас обоих пологом невидимости, ставшим теперь одним из тех моих умений, которыми я мог пользоваться, не прибегая к плетениям. Поняв, что я не просто хочу ее потискать тут в темном закутке, а эти мои действия имеют под собой какую-то вполне определенную причину, она наклонилась вперед, уже сама еще ближе, практически вплотную, прижавшись ко мне. «А ты, как я посмотрю, одна сплошная загадка и кладезь сюрпризов», чуть ли не беззвучно прошептала демоница свои слова, при этом едва ли не касаясь моих губ своими и с каким-то бесовским огоньком, при этом смотря мне прямо в глаза. Отвечать я не стал. У всех свои секреты, и у нее в том числе. Особенно в плане того, что у демонов идут свои разборки. А она явно не рядовая фигура у них там, коль что-то забыла в посольстве, которое решало столь важные вопросы для них. И адамантит, как я уже понял из воспоминаний демонов, это чуть ли не бриллиантовая жила или еще более ценный ресурс у них там, в нижних мирах. Тем временем орк прошептал что-то, и я увидел, как перед ним появилось какое-то необычное плетение. «Структура неизвестна», — только и доложил Симп, а потом сразу добавил. «Провожу копирование и анализ». Пока Искин занимался всем этим, маг уже закончил и развернулся к удивленно глядящим на него гному и огру. «Дилк, ты чего?» — спросил у него разведчик, который, как я понял, тоже был слабым магом, и почувствовал, что орк сейчас воспроизводил какое-то плетение. Тот помолчал пару мгновений, но потом все же ответил. «Я тут заметил одну маскирующуюся под местных демоницу. Не знаю, агент она или нет, но буквально несколько минут назад я видел, как она выходила на улицу. Но сейчас ее нет ни тут, ни где-то в ближайших окрестностях, иначе я бы ее засек». «Так это какой-то вид сканирующего плетения, тем более и такого действенного, коль он уверен в том, что наверняка смог бы засечь Тирию, будь она тут или где-то поблизости». Достаточно быстро сообразил я и передал эту подсказку для дальнейшего анализа Искину. Между тем, слова мага заинтересовали бармена, который резко вскинулся и поглядел на него. «Ты почему не сообщил об этом?» – спросил он. Орк не менее удивленно посмотрел на него в ответ. «Так я думал, что вы в курсе, когда я прибыл вчера, она уже была тут, у вас в баре, и на нее должен был сработать артефакт, что я вам оставил». Маг пристально вгляделся в лицо гнома. Тот не менее удивленно перевел свой взгляд на мелкого огра, который, вжав голову в плечи, ответил. «Он, похоже, и сработал», — пробормотал наблюдатель. «Только вот я неправильно интерпретировал то, что он сообщил. Я-то подумал, что он среагировал на демонов за пределами города. Я не предположил, что кто-то из них есть еще и тут». Маг кивнул. «Да, я тоже этого не предусмотрел. Но это простой артефакт, он и правда лишь указывает на присутствие демонов поблизости. Как-то я тоже не предполагал, что у вас тут заварится такая каша за те 10 дней, что я отсутствовал». И он посмотрел на бармена. Тот кивнул, а потом попросил. «Опиши ее». И он кивнул в сторону бара. «Если она была тут, я ее вспомню». «Высокая, очень красивая. Впрочем, чего от них ожидать? Демоницы, особенно из архидемонов, все такие. Темная кожа, темные волосы, заплетены в толстую косу. Большие глаза, как я и говорил, она архидемона, потому ее глаза не деформированы, ведь это одна из ее истинных ипостасей». Тут он замолчал на пару мгновений, еще раз окидывая взглядом помещение. «Одета в походное снаряжение обычного воина. Видимо, чтобы не выдавать своего статуса. По оружию сказать не могу, но, по-моему, адамантит. Хотя тут он, как это ни странно, у многих есть. Интересно, откуда они его берут? Не у тех же демонов ведь. Но в этом мире его точно не добывают и не производят. В общем-то и все». По мере его слов я смотрел на темнеющее лицо Тири, которая после того, как я накрыл нас пологом невидимости, наконец обратила внимание на орка, гнома и огра, стоящих у барной стойки. О таком эффекте ничего в описании этого плетения не сказано. Несколько удивленно подумал я, когда Сим доложил, что из метрической матрицы девушки исчез тот участок с измененными параметрами, о котором мы и думали, что он изменяет восприятие окружающих. Видимо, создатели плетения и сами не знали о таких его свойствах воздействия на метрическую матрицу. Он не просто маскирует как ее, так и ее ментальное поле, но и выполняет слабую защитную функцию. Однако направлена эта защита почему-то именно на метрическую матрицу. Будь воздействие на ментальное поле, нам бы это не помогло. Сделав такой вывод, я посмотрел на посмурневшую девушку. «А быстро он тебя срисовал!» Не удержавшись, хмыкнул я, за что и получил тычок прямо в живот. Между тем, слова этого орка, который оказался не таким и простым, как выглядел внешне, хотя я так уже давно не думал, как только понял, что вся эта троица — какие-то непонятные агенты, работающие тут под прикрытием, заставили напрячься и бармена. «Я ее вспомнил. Она тут появилась недавно, прибыла в поселение с парой вампиров. Одна из них — сильный маг». «Странно», — прервал гнома орк и удивленно огляделся вокруг. «Я не чувствую поблизости никаких сильных магов. Они в убежище, которое устроила правка в подвале заведения». И гном указал вниз. «Понятно», — кивнул маг. Мнимый бармен между тем продолжил. «Так вот, их двое. Девушка, она сильный маг. Судя по тому, что показал твой же артефакт, она даже посильнее тебя будет, Дилк. Это в плане способностей. По знаниям я ничего сказать не могу». В этом месте орк кивнул. «Хорошо, дальше». Гном продолжил с прерванного места. «С ней же был еще и боец, тоже вампир. Видимо, он ее телохранитель». «Да!» Тут гном хлопнул себя по лбу. «Забыл, их же было трое». Маг вопросительно посмотрел на него. «Ну, третий — это так, только условно», — пояснил бармен. «Что-то сдается мне, что именно Дилк главный в этой группе. Хотя так сразу и не поймешь, ни в ком не заметно явных лидерских черт. Сюда они прибыли еще с каким-то огром, но при этом он очень похож на обычного человека. Но он местный, я узнавал, и все в один голос утверждают, что он из северных огров, так что это точно не человек». «А вот это уже интересно. Они знают о людях», — подумал я, видя вопрос в глазах демоницы, но отрицательно покачал головой. «Потом. Сейчас не время». Девушка кивнула мне в ответ. Что интересно, она, похоже, про расу людей как таковых ничего не знала, в отличие от этой тройки. Я же закончил свою мысль. «Интересно, откуда эти господа? Слишком многое они знают, тем более встречали людей, о которых остальным, включая и виденных мною демонов, со змеелицами и карлонгами, ничего не было известно». Но гном тем временем продолжал говорить. «Этот последний. Он хоть и не из местных, но работает проводником. Вампиров к нам в поселение привел именно он, а потом через правку вышел на Фурии. Вернее, это она его с ними свела, подстроив все так, будто вампиров хотели обокрасть. Ну и им пришлось идти сюда, чтобы разбираться во всем этом. Хотя, может, они и знали, кто тут окопался, так как не сильно удивились, встретив тут наших знакомых». «Ты о Фуриях?» — на всякий случай уточнил Огр. «Да», — подтвердил гном, а потом несколько странно переглянулся с Огром, но все же продолжил говорить. «Так вот, она свела его с ними, и уже с его подсказки они нашли местный портал, который использовали демоны. Это как раз тот самый портал, который и разыскивали мы». Орк удивленно поглядел на гнома. «Так им было известно о портале?» «Скорее всего, да», — пожал плечами бармен. «Ведь о демонах-то они знали, а те просто так тут, ну, никак появиться не могли». Маг кивнул, соглашаясь. «Видимо, к ним все же попало гораздо больше сведений, чем к нам. Или мы купили не тех. Но что с порталом, вы выяснили, где он находится?» Гном еще раз переглянулся с огром. «Выяснили», — негромко ответил он. «Но это нам уже ничего не даст». Орк все еще вопросительно смотрел на говорившего, поэтому тот и продолжил свою речь. «Что там у них произошло?» — сказал гном. «Нам выяснить так и не удалось, но когда мы прибыли на место, то стало ясно, что фурии как-то уничтожили портал». «Что?» — пораженно поглядел на него маг. «Уничтожили портал? И вы этому не помешали?» «Нет», — Неожиданно спокойно покачал головой гном. «Ты тут недавно, и поэтому не имел дела с фуриями, да и с вампирами, кстати, тоже. Так вот». И бармен взглянул прямо в лицо орка. «Поверь, это те, с кем лучше в принципе не связываться и у кого на пути не надо становиться. Им было приказано устранить дырку, через которую сюда пролезали демоны. Они это и сделали». «Но портал...» Орк все еще не мог отойти от шока. «Это именно то, из-за чего нас сюда и забросили. Мы должны были его найти и переправить к нам». «Ну, что портал?» — равнодушно пожал плечами гном. «Его нет. Радует только то, что и никто другой им воспользоваться теперь не сможет». «Вы уверены?» Похоже, для орка это был не праздный интерес. «Да, он не прошел стандартной процедуры активации», — ответил вместо гнома мелкий орк. «Я проверил несколько раз. Он даже не начал накапливать энергию». Тут он замолчал и удивленно поглядел на мага. «Кстати, там было что-то странное, что заинтересовало меня». «Что там?» — проявил интерес к словам разведчика маг. «Портал, вернее, то, что мы нашли рядом». И мелкий посмотрел на бармена и, дождавшись ответного кивка, продолжил. «Там к стене были прикованы два демона». И у меня сложилось такое впечатление, что их использовали в качестве жертвы для закачки энергии в портал. «Так, а вот это интересно», — пробормотал орк. «Если они научились использовать порталы хотя бы таким способом, не прибегая к помощи хранителей или магов других рас, то тогда это может быть большой проблемой. Очень большой». И, поглядев на наблюдателя, он уточнил. «Можешь сказать, портал все-таки активировали или нет?» «Нет, этого я точно определить не смог», — покачал тот головой. «Плохо», — протянул маг. «Придется наведаться туда. Мне необходимо знать, смогли ли они подобным способом открыть портал. Но и заодно проверю, что с ним сделали, в конце концов». «Хорошо», — кивнул гном. «Тогда отправимся туда сегодня ночью, когда тут все поуспокоится немного. По дороге проверим и лагерь нападавших». «Да», — согласился с ним Огр. Бармен кивнул, после этого все трое, будто только что и не было этого разговора, разошлись в разные стороны. Вернее, разошлись двое. Дилк отправился в сторону столика, за которым сидел до этого. Но их наблюдатель, все так же совершенно незаметно прошмыгнув сквозь толпу, вышел из бара и скрылся где-то за пределами заведения. Я же поглядел на них с некоторым удивлением. Получается, что гном работал не только на союз государств, как думала правка, даже больше, он на него вообще не работал. А вот связан был с кем-то, кто вроде как контролировал этот мир и в чью зону влияния он попадал. И, как оказалось, у него была тут своя собственная сеть информаторов и подчиненных ему людей. Ну или наоборот, он сам кому-то подчинялся. Не суть важно. Главное, этим господам зачем-то был очень нужен портал, которым пользовались демоны. «Хм, а ведь на этом можно сыграть», — подумал я. Портал-то реально не разрушен, просто я вытянул из него кое-какую очень важную детальку. И если ее вернуть обратно, то тот вроде как должен заработать. Но тут необходимо все обдумать и обставить получше. И я посмотрел в глаза девушке, которая все так же стояла прижавшись ко мне и даже не шелохнувшись за то время, как последний раз пыталась врезать мне в живот. «Тирия», — поглядел я на нее, — хотя и так практически не отрывал от нее взгляда, что, похоже, очень ей не нравилось и нервировало ее. «Порталы — действительно такая большая ценность. Можешь пояснить, почему эти так за ними гоняются?» Девушка пару мгновений помолчала. «Не знаю, можно было бы, конечно, и встать чуть посвободнее, но, в общем, я не отодвинулся, а потому демонице приходилось отвечать в буквальном смысле, касаясь моих губ своими». «Если бы мой отец мог достать подобный портал, а потом и переправить его куда-нибудь в нейтральные миры, официально закрепив его привязку к нашему миру, то тогда бы мы получили прямой выход в сеть нейтральных миров». Я все еще с непониманием смотрел в лицо девушки. «Это возможность беспошлинного ввоза туда любых товаров, доступ к их знаниям и тому, что там можно достать. Это межмировая торговая площадка. Там мы бы смогли достать, к примеру, мифрил, что значительно укрепило нашу боевую мощь. Или заключить договоры с магами жизни и света, которые бы согласились работать на нас. Для нижних миров подобные маги — это неимоверная мощь, и у нас их практически нет. а собственное усиление приведет под наши знамена новых союзников и новые земли. В этом случае только ради возможности получить доступ к другим мирам с нами будут заключать союз очень многие. И тогда подобные миры, имеющие прямой выход в сеть нейтральных, превращаются в узловые точки, через которые можно попасть практически куда угодно. Хм, и все это дает лишь один портал? Удивленно и с некоторой долей недоверия переспросил я. «Нет, конечно», — ответила девушка. «Но если появится один из порталов древних, которые позволяют попасть не только в нейтральные миры, но и оттуда в любой другой, то это уже даст возможность регистрации подобного портала там, и тогда уже можно приобрести обычные стационарные портальные арки, которые нужно будет развернуть у себя и привязать к основному порталу древних, установленному где-то в нейтральных мирах. А 5-10 таких арок, установленных в различных городах, позволяют пропустить достаточно большой трафик товаров. Только вот, как я знаю, к одному порталу древних нельзя привязать больше 3-4 обычных портальных арок. Вот поэтому все и охотятся за порталами древних, которые повышают и собственную значимость мира. Так, погоди. Но, как я точно знаю, вы, демоны, очень плохо ладите с упорядоченной энергией, и даже для активации и поддержания работы портала не очень сильно годитесь. Да, подтвердила девушка. Так и есть. Но тут это не так и важно. В эти обычные порталы вставляют преобразователи энергии. Они, конечно, не очень эффективны, но зато управлять ими может любой. Стоп, посмотрел я на Тирию. Так получается, что и порталом древних, именно так их называла демоница, или при создании нового портала можно воспользоваться с помощью подобного преобразователя? Нет, отрицательно покачала она головой. Очень большие потери для создания нового портала, энергии просто не хватит. А порталы древних? Тут девушка замолчала. Я этого объяснить не могу, но они не работают в этом случае. Как говорят наши маги, в этом случае необходима прямая передача магической энергии, без промежуточных преобразований. Я же начал вспоминать. Что-то подобное было, и только тут до меня дошло. Черт, так ведь именно подобным образом работает подступление энергии в метрическую матрицу, когда ее подаешь туда напрямую, минуя ментальное поле. В этом случае тип ментальной энергии должен обязательно совпадать и соответствовать тому, с которым работает метрическая матрица, иначе она просто эту энергию не воспринимает. Получается, что и эти самые порталы древних работают по какому-то подобному принципу. Хм, но все равно что-то у меня не сходится. Точно, тот самый первый переход, да и как перетащить портал? Не понял, протянул я. Но ведь как-то вы должны активировать портал древних, чтобы попасть куда-то в нейтральные миры, о которых ты говоришь. Да и саму эту арку, а я ее видел, не такая уж она и маленькая, как-то необходимо перенести туда. Да, в этом и есть одна из основных проблем, пожала плечами девушка. Необходим тот, кто как минимум его первый раз активирует. Ну, например, у моего отца есть такие знакомые. Да и в нейтральные миры можно попасть не только пользуясь портальными арками, но и кое-какими артефактами. Только в этом случае большого трафика товаров организовать не получится. А вот заключить договор и привести того, кто для тебя это сделает, вполне возможно. Ну а перенос... И она как-то спокойно пожала плечами. Есть множество магических сумок, предназначенных специально для этого. У меня была подобная, но... Я ее лишилась. Хм, теперь стало понятно чуть больше. Но вот именно это самое «но» как раз и привело к нашему знакомству с демоницей. Тирия, но ведь те демоны, у которых я тебя отбил, явно не собирались использовать этот портал в том качестве, о котором рассказываешь ты. Они лишь перемещались через него из своего мира сюда и обратно. И большего, как мне кажется, делать не собирались. Или я опять чего-то не понимаю? «Все верно», — кивнула мне девушка, а потом, усмехнувшись, объяснила. «Не все знают о том, для чего еще можно использовать эти порталы и как более правильно ими распорядиться. Вот ты, например, этого не знал. Думаю, как, впрочем, и они. Я и сама бы не знала об этом, если бы мой отец долгое время не служил телах...» Тут она резко замолчала и ничего не стала продолжать, лишь поджав губы, посмотрела на меня. Похоже, поняла, что слишком разоткровенничалась со мною во время своего рассказа. «Ладно, я понял. К тебе эта информация каким-то образом попала. Местные же демоны не в курсе подобного?» Тирия в ответ лишь слегка наклонила голову. «Но вот эти-то точно в курсе», — пробормотал я, переведя взгляд в сторону бармена. «А значит, и ценность подобного портала понимают больше, чем остальные». Тут я поглядел на девушку. «Прости, сразу не подумал», — произнес я. «Но коль ты и твой отец также знаете, в чем ценность подобных порталов, то, может, тогда...» И я задумчиво посмотрел на Тирию. «Твой отец — сильный владетель?» — спросил я у нее, глядя ей прямо в глаза. Девушка напряглась. «Зачем тебе это?» — только и спросила она. «Есть идея», — ответил я и уточнил. «Так как? Он сильный владетель?» «Да», — медленно кивнула она. «Мы контролируем два соседних мира, и у нас есть возможность выхода еще в два, но...» «Тут все понятно. Она это упоминала, и уже не единожды. В эти пресловутые нейтральные миры вы прорваться не можете». «Да», — кивнула она. Я же поглядел в сторону бармена, а потом перевел свой взгляд на девушку. «А на что согласится твой отец, если ему кто-то предложит подобный портал?» Тирия пару мгновений смотрела на меня, а потом перевела свой взгляд в сторону гнома за барной стойкой. «Они этого не сделают. Слишком большая ценность», — прошептала девушка и добавила. «К тому же портал разрушен. Ты же это слышал?» Я кивнул, вроде как соглашаясь с нею, только потом добавил. «Все это так, но не совсем». Тирия удивленно поглядела на меня в ответ, и уже гораздо тише, хотя мы и так говорили шепотом, спросила. «Ты о чем?» «Вроде как портал-то и не разрушен, он просто не функционирует». И, усмехнувшись, я добавил. «Кто-то случайно слегка повредил его, но это не так и страшно. Главное, что этот кто-то все так же случайно вытащил из него одну детальку, без которой эта штука не очень хочет работать». Тирия сначала с каким-то непониманием смотрела на меня, а потом очень и очень тихо, даже как-то размеренно, обдумывая, казалось бы, каждое слово, ответила. «За возможность получить подобный портал мой отец сделает многое, даже гораздо больше, чем ты можешь себе представить». Я кивнул, соглашаясь, но на всякий случай уточнил. «Как думаешь, а под это очень многое подпадает, например, возможность и желание взять под свою опеку этот мир и оградить его от различных посягательств извне?» Девушка медленно кивнула, а потом с какой-то непонятной мне благодарностью в голосе произнесла. «Спасибо». И слегка потянувшись мимолетно, будто это лишь какой-то мираж, прикоснулась своими губами к моим. «Спасибо». И немного помолчав, она добавила. «Ты лучше, чем я о тебе подумала. И ты уж точно не такой, как те, кто мог бы прийти с таким предложением к моему отцу». Чего-то я ничего не понял. Ну да ладно, может, потом разберусь. А сейчас стоило все хорошенько обдумать и решить, что же делать дальше. Но для этого надо бы кое-что закончить. «Тирия, пошли-ка опять на улицу. Необходимо, чтобы тебя заметили, и сделать это надо в определенном контексте, так необходимом нам». Девушка не стала ничего переспрашивать, лишь невозмутимо кивнула головой. И не было в ней сейчас той странной благодарности и какого-то непонятного, нереально волшебного взгляда. Сейчас передо мной вновь стояла холодная воительница, опасная и смертоносная. «Пойдем», — произнес я, и так и не скинув с нас невидимость, мы направились в сторону выхода из бара. А еще через минуту мы его покинули. Но это ненадолго, ведь буквально через минуту мы возвращались обратно.